Самореализация. Где я по пирамиде Маслоу? Тест. Самореализация начинается с удовлетворения базовых потребностей и поднимается вверх по пирамиде Маслоу. Наша психика устроена таким образом, что сначала телу нужно получать качественное питание, полноценный сон, иметь комфортное жилье и сексуальную жизнь, не обязательно с партнером, чтобы задуматься о безопасности и признании обществом. Ведь пока ты голоден, твоя единственная забота – это еда. Для того, чтобы понять, с чем вы успешно справляетесь, а где у вас дыры, которые нужно залатать, предлагаю пройти мой авторский тест по пирамиде потребностей Маслоу. Пирамида Маслоу состоит из 5 иерархий потребностей, начиная с базовых. По Маслоу нельзя перескочить на верхние уровни потребностей, пока не удовлетворены нижние. Вопросы теста делятся на 5 групп. Каждая группа отвечает за одну иерархию потребностей, начиная с нижней. В идеале все ответы должны быть «да». Вопросы, на которые вы ответите «нет», покажут, над чем вам предстоит поработать, чтобы сделать свою жизнь полноценной. Если какая-то потребность не удовлетворена, вы должны ее каким-либо образом закрыть, чтобы перейти к следующей ступени пирамиды. 1. Базовые потребности. Первое. В доступном мне магазине я могу покупать любые продукты, не глядя на ценник. Речь не о каком-то элитном магазине, а о магазине, где вы регулярно закупаетесь. Второе. Во время самоизоляции мне было комфортно жить в моей квартире без частых выходов из дома. Там есть все для удобной жизни. Третье. В моем гардеробе есть все базовые вещи. Одежда на выход и для комфорта. У меня нет нужды в обуви, одежде и аксессуарах. Четвертое. Я сплю достаточно и высыпаюсь каждый день. Пятое. Меня устраивает качество и разнообразие моего рациона. Шестое. Моя сексуальная жизнь меня удовлетворяет. 2. Потребности в безопасности. 1. Моих денег хватает на месяц проживания без долгов с учетом оплаты жилья, продуктов, транспорта и развлечений. 2. Я живу только на собственные доходы. 3. Если завтра я останусь без работы, я быстро найду новую работу или временный доход. Я не испытываю ужаса перед перспективой остаться без работы. 4. Мне комфортно жить на своей улице и в своем доме. Мне ничего не угрожает. Отмечу, что безопасность — это то, что исходит изнутри. Происходящее в стране не имеет значения. Ни одно государство, ни одна экономическая система не даст вам ощущения безопасности. Даже если в стране полная жопа, всегда можно найти способ себя прокормить. Поэтому не будем ориентироваться на то, что происходит сейчас в стране и в мире в целом. Сейчас жопа в любой стране, но ничего ужасного не происходит. В крайнем случае поменяйте свою сферу деятельности, и в вашу жизнь придет что-то новое. Перемены — это всегда хорошо. 3. Базовые социальные потребности. 1. У меня есть близкие друзья, и мы часто общаемся обо мне, о них, о делах. У нас схожие интересы. 2. Мне интересно проводить время с моим окружением, и оно принимает меня с любовью и поддержкой. 3. У меня есть любимый человек, и у нас стабильные отношения, в которых все нюансы оговорены. 4. Я всегда могу обратиться к семье или к некоторым ее членам за помощью. 4. Потребности в признании социумом и самим собой. 1. В любой ситуации я ставлю в приоритет свои интересы и интересы своих детей, если дети есть. 2. Я выбираю для себя самое лучшее и дорогое из того, что могу себе позволить. Я на себе не экономлю. 3. Моя работа важна мне и людям. Я часто слышу благодарность. 4. Я доверяю своим коллегам, друзьям и близким, с которыми часто общаюсь. 5. Я легко отказываю и ухожу, если мне некомфортно. 5. Духовные потребности, самоактуализация. Первое. У меня есть любимое занятие вне работы, и я регулярно выделяю на него время. Любимое занятие — это не обязательно что-то масштабное. Это может быть все, что угодно, от вышивания до просмотра сериалов. То, что помогает вам чувствовать себя лучше. Второе. Я легко могу ответить себе на вопрос, в чем смысл бытия. Если ваш ответ ни в чем, это тоже ответ. В юности до 30 лет большинство людей мучаются вопросом, в чем смысл моей жизни. В этом пункте вы выясняете для себя, терзает вас данная тема или нет. Третье. Я читаю книги для развлечения, образования и самопознания. Четвертое. Мои принципы и ценности влияют на мои решения, даже когда мне это невыгодно. Пятое. Я регулярно улучшаю свои профессиональные и творческие навыки, потому что мне это интересно. Для этого я учусь, посещаю мероприятия и беру консультации. Шестое. У меня есть мои личные праздники, памятные даты и любимые места. Некоторые люди ставят потребность в самоактуализации на первый план, но это обычно выливается в эскапизм. Человек живет в выдуманном мире, фантазиях, а его реальная жизнь с физической и материальной точки зрения является собой печальное зрелище. На голодный желудок невозможно думать о прекрасном, если только вы не Ван Гог. Если человек занимается творчеством, знает свое место в жизни, но имеет долги по коммунальным платежам или не может оплатить кредиты, значит, он в начале пути. Как только он начнет зарабатывать, он потихоньку заполнит все потребности. Много ответов нет, это не повод унывать. Смысл теста — высветить слабые позиции, которые требуют вашего внимания.